Глава седьмая. Я к этому дому иду. Невероятно, но факт. Бабушка Ники, умолявшая врачей сделать что-нибудь, чтобы ребенок не писал стихов, в то же время делала прямо противоположное. Печатала их дома и на работе в гостинице «Ялта», где заведовала бюро обслуживания, складывала в отдельную папку и думала, кому бы их показать. Случайно она узнала, что в гостинице живет известный писатель Юлиан Семенов, который строит дачу в Оливье, второе название деревеньки Мухолатка. Примечание. Семенов, 1931-1993 годы, русский советский писатель, сценарист, журналист, поэт. Конец примечания. До этого она не читала ни одного его произведения, и относилась к нему иронично. Жизнь и творчество Юлиана Семенова были тесно связаны с Крымом, где он создал значительную часть своих произведений. В своей книге «Мгновение с Юлианом Семеновым» Борис Эскин писал: «Конечно, светозарная Таврида была для Семенова тем же, чем для многих писателей подмосковная Переделкина или ленинградская Комарова». Примечание. Эскин, 1937 года рождения, поэт, прозаик, драматург, с 1994 года живет в Израиле. Конец примечания. Именно здесь, в Крыму, греясь на теплой зеленой галечке божественного Коктебельского пляжа, король детектива Юлиан Семенов придумал своего Исаева Штирлица, образ разведчика, который пройдет через многие и многие его произведения и покорит миллионы сердец. А Татьяна Барская вспоминает, как в августе 1982 года в Доме творчества Союза писателей неожиданно появился Юлиан Семенов. Он вообще оказался непредсказуемым. Экспромт, импровизация были свойственны его натуре. Этим он был интересен и привлекателен. На следующий день, пишет Татьяна Николаевна, во дворе редакции газеты «Советский Крым», ныне «Крымская газета», появился плотной комплекцией бородатый человек в рубашке защитного цвета с большими карманами на груди, из которых выглядывали авторучка и пачка сигарет. Представился: «Юлиан Семенов, прошу любить и жаловать». Все последующие годы нашего с ним общения и сотрудничества были верны этому призыву. Любили и всегда жаловали. На протяжении многих лет на страницах нашей газеты печатались главы из его будущих книг, все гонорары за которые он просил перечислять в фонд мира. Вскоре Семенов стал своим человеком в городе. Он вникал во все проблемы, связанные с развитием туризма, культуры, музеев. Удивляло и то, как он при всей своей занятости находил время и интерес открывать и поддерживать местные таланты. Так случилось с ялтинской 8-летней поэтессой Никой Турбиной. На читательскую встречу с Юлианом в кинотеатре «Сатурн» в декабре 1982 года собралось более 1000 зрителей. Он появился на сцене легко и стремительно. Контакт с залом возник мгновенно. Его слушали, затаив дыхание. Ни один вопрос не остался без ответа. Любимой формой общения оставался диалог. Зрители даже не подозревали, что перед ними стоит человек с температурой 39, простуженный, буквально за несколько минут до встречи поднявшийся с постели. Помимо писательского таланта, он еще обладал огромным даром любви и уважения к людям, какого бы звания и положения они ни были. Поражали его общительность, открытость, неуемная работоспособность и вместе с тем какая-то моцартовская легкость. Юлиан будто жил вне времени. Именно в этот приезд Семенов, который остановился в гостинице «Ялта», познакомился со стихами Ники. Но об этом через пару страниц. В статье «И вечный бой», написанной для газеты «Слава Севастополя» в 1985 году, Александр Круглов отмечает способность Юлиана Семенова охватывать человека всего целиком, хотя эта способность и прикрыта добродушной, свободной приветливостью, она особенно заострена. Примечание. Круглов. 1924-2010 годы. В прошлом журналист. Конец примечания. Природа природой, дар даром, но и годы работы ученым-востоковедом, спецкором столичных газет, на дипломатическом поприще, где и кем только он не работал, словом, бесчисленное множество встреч на всевозможных уровнях, на всех широтах и долготах земли изощрили его проницательный ум. Отсюда и способность писателя так полно и точно влезать в шкуры и души тех, и своих, и врагов, кого заставляет он действовать, думать, страдать на страницах своих многочисленных книг. У известного критика и писателя Льва Анинского несколько иной взгляд на творчество Семенова. Примечание. Анинский, 1934 года рождения, русский литературный критик, литературовед. Конец примечания. Возможно, что высокий класс профессиональности Юлиану немножко мешал. Он делал все чуть быстрее, чем надо было бы, чтобы ощутить неразрешимость некоторых проблем. Есть проблемы, которые по природе своей неразрешимы. И русская мысль эти проблемы любит. Русский человек любит погрузиться в неразрешимость и объяснять этим все свои беды. А Юлиан все проблемы разрешал. Он был рационально мыслящим писателем и поэтому так быстро работал. Не могу не привести отрывок из рассказа Дмитрия Лиханова «Юлиановские календари», который считает, что у Семенова был талант, возможно, даже более развитый, чем писательский, талант друга. Примечание. Лиханов, 1959 года рождения, российский журналист и прозаик. Конец примечания. «Все без исключения», — пишет Лиханов, — «помнят и по сей день хранят в своих сердцах те поистине яркие, словно вспышки, дни, месяцы, годы дружбы с Юлианом Семеновичем. У Семенова было много друзей, гораздо больше, чем врагов. В Мюнхене, в Нью-Йорке, в Гаване, в Праге, в Ленинграде, в Крыму и, конечно, в Москве. Он мог позвонить любому, в любое время суток, или отозваться сам из какой-нибудь затерянной гостиницы в самом чреве Берлина в половине третьего ночи, готовый помочь, мчаться на другой край света, если того просит друг. Он не искал в дружбе выгоду, а должности, звания, общественное положение человека были для него не слишком важны. Не по такому прагматичному принципу выбирал Семенов друзей. Они либо нравились ему, либо нет. Только-то и всего. Помню, как-то раз он собрал друзей в Ялте. Человек 40. Оплатил дорогу, номера в Орианде, спускался к ним каждый день за 40 верст со своей дачи в Мухолатке, пил с друзьями холодное инкерманское, строил планы по приобретению ялтинской киностудии и строительству автобана из Крыма до самого Парижа, потом пил таблетки из набитой медикаментами сумки и вновь возвращался в Мухолатку на заднем сиденье автомобиля, которым управляла его младшая дочь Ольга. А на завтра все повторялось вновь. Семенов не уставал дружить. Не уставал встречаться, разговаривать, радоваться общению. Дружил взахлеб, точно так же, как и писал. Он вообще жил страстно. А еще, и об этом знают немногие, Юлиан Семенов писал стихи. Приведу первую и последнюю строфу его стихотворения, написанного в 1983 году. «Поправши ужас бытия, игрой, застольем и любовью, не холодейте только кровью, мои умершие друзья. Не забывайте утром сны. Приходим к вам мы поздней ночью. Храните нас себе воочию, как слезы раненой сосны». Всего этого Карпова, конечно, не знала, но то, что Семенов большой писатель, ей без сомнения было известно. Поэтому она решила выяснить, в каком номере он живет, и зайти к нему. Но не успела это сделать. Однажды, когда она сидела в своем кабинете, внезапно открылась дверь, и вошел он сам в белоснежной рубашке, подтянутый, похожий на иностранца, Лицо круглое, выбритое, чистое. В движениях и взглядах чувствовался шарм. «Здравствуйте», — обратился он к бабушке Нике. «Владимир Владимирович Михно сказал, чтобы вы на час-полтора дали мне машину съездить на дачу, а через 3 часа я улетаю в Москву». Примечание. Михно, директор гостиницы «Ялта». Конец примечания. «Здравствуйте, Юлиан Семенович. Очень приятно», — сказала Карпова и, сама не зная почему, добавила, что машину она ему не даст до тех пор, пока он не прочитает стихи ее внучки. «Ну, знаете», — у Семенова округлились глаза, — «ко мне обращаются столько бабушек и дедушек с просьбой ознакомиться с гениальными творениями их внуков». «Не надо много», — предложила Карпова. «Прочитайте 2-3 стихотворения». «Нет», — возразил Семенов. «Тогда прочитайте всего одно. Мы говорим уже 5 минут, а тут нужна минута», — взмолилась бабушка и подсунула ему впоследствии ставшее известным стихотворение «Тяжелы мои стихи, камни в гору». Потом дала Семенову папку. Он сел в кресло и не встал, пока не прочитал кое-что из ее содержимого, составлявшего порядка 200 стихотворений. «Это гениально!» — воскликнул Семенов. «Передайте эту папку в мой номер, и через месяц к вам придет корреспондент «Комсомольской правды».» Карпова от радости хотела броситься ему на шею. Она дала ему машину, попросила сотрудницу отнести папку в его номер и больше с ним в тот раз не виделась. Ровно через месяц в Ялту по просьбе Семенова приехала корреспондент «Комсомолки» Валентина Николаева. Молодая женщина, милая, добрая. Цель ее приезда состояла в том, чтобы удостовериться, что стихи пишет именно Ника, а не кто-то другой. К примеру, ее дедушка Анатолий Никоноркин, чьи книги стихов издавались не только в Крыму, но и в Москве. В Ялте Николаева, по словам Карповой, прожила месяц, из которого несколько дней у Ники дома. Общалась с ней с утра до ночи. Они с Никой быстро нашли общий язык. Ника часто ходила к ней в гостиницу и даже посвятила ей стихотворение «Я поверила взгляду». А теперь предоставим слово самой Валентине Иосифовне Николаевой, которая рассказала, как все было в действительности. «Предыстория моего появления в Ялте у Ники такова. Зимой 1983 года в ялтинской гостинице, где работала в администрации бабушка Ники, поселился Юлиан Семенов. До этого местная газета уже опубликовала небольшую подборку стихов девочки. Стихи ее все до единого тщательно перепечатывали в семье на пишущей машинке и складывали в папку. Однажды Людмила Владимировна и подошла к писателю, попросив его посмотреть и оценить стихи, и отдала ему картонную папку с бельевыми тесемками. Вернувшись в Москву, Юлиан позвонил одному из своих знакомых руководителей в «Комсомолке», сказав, видимо, что стихи невероятно необычны для ребенка, что они у него вызывают даже сомнения в авторстве. Я в то время работала собственным корреспондентом «Комсомолки» по Ставропольскому краю и республикам Северного Кавказа. У меня своя епархия, за которую отвечаю. Жила я тогда, то есть карпункт у меня был в Ставрополе, но мы много мотались по всему Союзу. Вот однажды звонок раздался. Заместитель главного редактора попросил слетать в Ялту и в силу моих деликатных женских свойств разобраться в ребенке. Главное — установить или не установить авторство стихов. Я прилетела в Ялту, не имея ни малейшего понятия о стихах Ники, кто бы мне их прочитал. В первый день Ника знакомила меня со своей живностью. «Хозяйки чай собрали». Дали тоже папку со стихами, чтобы в гостинице почитала. Заглянула все же мельком в их доме в стихи. Мороз по коже. Мое отношение к Нике мгновенно изменилось. И к своей миссии тоже. В общем, когда я на ночь в гостинице прочитала стихи, даже слегка заболела. Как совместить подспудно разлитый в стихах громадной силы драматизм, трагизм, глубинную философию с ребенком? Кстати, 8-летняя Ника была девочка точно из западного журнала. Прелестная стрижка, юбчонки удлиненные, водолазки в обтяжку. В ней было того же неуловимого свойства редкое очарование, как, например, в Белле Ахмадулиной. Примечание. Ахмадулина, 1937-2010 годы, русский поэт, писатель, переводчик. Конец примечания. Даже стихи свои, как услышала потом, она слегка пела, горлышком произносила, на манер Беллы. Стильная, в манерах большое самоуважение. Как перед необычным явлением природы я перед ней в глубине души даже оробела. В Ялте я была 4, так сказать, чистых дня, не считая дней отъезда-приезда. Месячную командировку, как говорила вам бабушка Ники, в комсомолке могут выписать разве только на необитаемый остров, чтобы вероятнее прошел эксперимент. И у них ни разу не ночевала. Ну, незачем ночевать в чужом доме. Была у них немного, по нескольку часов. Удивляюсь, зачем эта бабушка придумала? В гостинице, где она работала, у меня был удобный номер. Кстати, в памяти у меня осталось, что жили мои герои не очень кучеряво, как и большинство советских интеллигентных семей. Тесная кухонька, советского производства мебель, в общем, серая панельная хрущева. Женского уюта особо я не увидела, хотя написала с натяжкой в заметке, что все дышит красотой и поэзией в квартире. Несколько рисунков в самом деле подлинных висели. С первых же мгновений я твердо поверила. Стихи пишет Ника. И не сомневалась. И вовсе даже не потому, что мама образно живописала мне процесс. Ночного рождения стихов душат слова. Просто в стихах я почувствовала буйную детскую корявость, которую не дано придумать ни одному взрослому. Опасную корявость, которая у Ники вдруг превращалась в точный и мощный образ, в прекрасную стилистику, в соль стиха, в мысль. Командировка Николаева в Ялту сняла все сомнения, и 6 марта 1983 года на 4-й странице «Комсомольской правды» под заголовком «Ищу друзей» были опубликованы 10 стихотворений Ники Турбиной и ее фотография. Публикацию предваряла следующая врезка Юлиана Семенова. «Человеку, который пишет стихи, предлагаемые вниманию читателя, 8 лет. Человек учится в 1-м классе Ялтинской школы. Зовут человека Ника Турбина. Я не стану разбирать ее работу. Во-первых, я не поэт, а во-вторых, то, что пишет Ника, так своеобычно, что как-то не очень умеется говорить о ее творчестве. Есть явления, которые нуждаются в объяснении или комментарии, а есть на Земле такое, что соприкасается с понятием чуда. Так уж заведено в советской литературе, что старшие желают доброго пути младшим. Но Ника не младшая. Она маленькая еще. Поэтому я желаю нам, старшим, пристальности и доброты, ибо досадно проходить мимо чуда. Им должно восхищаться и желать только одного, чтобы оно, это чудо, было всегда, пока существует земля и слово, ее объединяющее». Под стихами большая статья Николаевой «Встреча с Никой», хотя в редакции ее попросили написать не более 150 строк. Как сейчас помню, когда я получил этот номер комсомолки и прочитал стихи Ники, первое, о чем подумал, что станет с этой девочкой в будущем. Хотя прежде всего должны были поразить ее стихи. Они действительно поразили, в контрасте с возрастом их автора, за судьбу которого мне сразу же стало не по себе. Первая публикация Никиных стихов была равносильна взрыву бомбы. Чего только не говорили и не писали о ней. От восторгов в связи с появлением нового вундеркинда до сомнения в счастливой его судьбе. Нику заваливали сотнями писем. Письма были отовсюду. Из Еревана и Витебска, из Иркутской области и Москвы, из Кременчуга и Киева, из Гори, Грузия и Харькова, из Душанбе и воинских частей. На конвертах чего только не писали. Ялта Нике Турбиной и ее родителям и тому подобное. А на обратной стороне одного из конвертов была надпись «Лети, как Гагарин, вернись, как Титов». Все авторы писем хотели с Никой дружить, просили выслать ее стихи и фото, предлагали прислать свои, присылали и интересовались ее мнением, умоляли написать им ответ. Вот пример стандартного письма Нике, которое, как и все последующие, привожу, не изменив их редакцию. «Милая Ника, сегодня, 24 марта утром, смотрела и слушала тебя по телевизору. Слезы сами лились из глаз, и я поняла, какая огромная радость мамина и бабушкина за то, что живешь, что ты есть. Радость и тревога рядом. Желаю тебе, милая девочка, здоровьица, счастливого жизненного пути. Живи и радуй всех, кто тебя окружает. Счастья тебе, прекрасный ребенок. Ужгород, Мария Петровна». Писали даже Никоноркину, в основном собратья по перу, которые находили его адрес в справочнике Союза писателей. Вот послание из Брянска. «Это маленькая богиня Ника. Я вторую неделю под неотступным впечатлением от ее удивительной, чистейшей хрустальной поэзии. Удивительно! Какая непосредственность, чистота! Да-да, именно чистота! Никакой примеси, никакого зла! Прозрачный родник поэзии, самородной, не принесенной извне, не заимствованной. Чудо! Истинное чудо! У Ники все стихи грустные, очень взрослые, пронзительные. Трудно сказать, как сложится ее поэтическая судьба в будущем, но этот прозрачный светильничек надо поддержать в ней, не гасить». В статье Николаевой было указано, что Ника учится в 1 А-классе средней школы номер 5 города Ялты, и ее учительницу зовут Алла Евдокимовна. На последнюю обрушился шквал писем с предложениями «одно лучше другого». В частности, в письме учителя из Чувашии Нике передают привет ее новые друзья – чувашские, марийские и татарские школьники, которые хотят провести заочную встречу с Никой, ее классом и школой, и предлагают, что для этого нужно сделать обеим сторонам. А вот другое серьезное письмо тому же адресату. «Уважаемая Алла Евдокимовна, я более 30 лет проработала детским врачом, не считая других профилей медицинской науки. Прочитанная мною статья о Нике Турбиной настолько у меня вызвала восхищение, а скорее бросила в дрожь. Да, Ника самородок, чудо-дитя, однако драматизм ее переживаний говорит о сложнейшем душевном состоянии. Откуда эта печаль, это беспокойство, эти ее умозаключения, высказывания? Мне, как медику, интересно было бы знать, как она родилась. Не было ли в роду, где-то в далеком, душевнобольных? Очень большие и тонкие подробности, чтобы анализировать, а затем судить. Если бы я на своем педиатрическом поприще не сталкивалась бы с психологией, я, пожалуй, спокойно бы прочла эту статью и выбросила газету. Однако я прочла и не раз, а газету сохраню. С болью я думаю о ее маме Майе Анатольевне. Пожалуйста, порекомендуйте маме Нике Турбиной обратиться в Московскую клинику детской психиатрии НИИ или Первого мединститута. Девочка обязательно должна наблюдаться и заблаговременно лечить нервную систему». Подписи, к сожалению, нет.